Глава вторая. О побеге, который ты не совершишь. Была такая жара, что сдохли все комары. Это пришла пора самой последней черты. В небе стояла луна, как вилкой в жопе менты. Но не сулила тумана она дальность воды. Перебежать поле, залитое перламутром. Переползти землю, вспаханную, до утра. До самой первой звезды скатиться вниз, камнем, и, затаившись, дождаться нужного парня. Это побег, это побег, это побег, это побег. Шепталась трава у виска, касалась нежно щеки. Земля была так суха, ломаясь, как косяки. Солнце стояло мечом, Фемиды — суки. И было так горячо, что склеило руки. Это побег, это побег, это побег, это побег. Перебежать поле, залитое солнечным светом. Переползти землю, вспаханную, с рассветом. До насыпи доползти, прислушаться к ветру. Услышать стук колес, к вагону рвануться светом. Была такая жара, что сдохли все комары. В башке игралась игра просто ради игры. Решетка также звала к блеску звезды в ночи. Ни карцер и ни игла не отлучал от мечты. Побег. Сделать побег. Побег. Это побег. Август 2002.